Глава 35. Маргарита торопливо вернулась к нему и положила ладонь на лоб демона. Он был совсем горячим, а бледное лицо покрыло испарина. Взволнованная Маргарита села рядом и взяла здоровую ладонь Дамиана в свои руки, пытаясь поддержать хоть так. Становилось ясно, что не целебный сон охватил его. Дрожь в его теле не оставила у Маргариты сомнений в том, что жар окончательно одолел Дамиана. Она поднялась и принялась открывать все шкафы, оглядывать все полки, но не могла отыскать нужное лекарство среди вереницы банок, бутылочек и прочих емкостей. Маргарита поглядела на дверь. Там, за стеной, была аптека. Там было жаропонижающее. Магия магии, но таблетка была бы сейчас более реальной и нужна ей. Жизненно нужна. Девушка зажмурилась и, решившись, толкнула дверь, выходя на непривычный дневной свет. Она тщательно закрыла за собой дверь, проверяя, что проход неразличим со стороны внешнего помещения, и кинулась к полкам с разноцветными коробками. Маргарита разглядела нужную упаковку в длинном шкафчике за стеклянными дверцами. Она встала на цыпочки и попыталась достать необходимое лекарство. От неловких движений коробка свалилась на пол, рассыпав свое содержимое. Девушка присела и принялась быстро собирать разлетевшиеся баночки. Хорошо, что не стеклянные. Вот бы влетела от хозяйки. Маргарита ловко забросила все обратно в коробку и поднялась, раскрасневшись от волнения. Тихий звон колокольчика заставил ее немедленно развернуться на раздавшийся звук. Маргарита прижала к себе коробку, испуганно глядя на незнакомого мужчину в простой рубашке и брюках. Посетитель остановился у раскрытых дверей, откуда ей стала видна полицейская машина и еще несколько человек, одетых так же, как и вошедший в аптеку товарищ. «Полиция? Это плохо? Это хорошо? Может, он вообще просто зашел за лекарством?» Мысли Маргариты лихорадочно метались в голове, пока она обходила прилавок, становясь перед ним подальше от потайной двери. «Ну-ну-ну, мы не причиним вам вреда», – человек медленно прошелся по комнате. И тогда Маргарита испугалась. Он говорил не как простой посетитель. Да и знаки на полу не вспыхнули, как при их приходе. Что говорила ведьма? «Никакое чудовище не войдет, только то, что сильнее». Это чудовище было сильнее ее, а выглядел как человек. «Как сообщает мне наш коллега», – начал говорить посетитель. Маргарита глянула через его плечо на улицу и увидела полицейского, опиравшегося на машину. Глаза существа, скрытого за человеческой маской, знакомо тлели. Она сразу узнала его. Такого же монстра видела той ночью, когда впервые встретилась с Дамианом. «Так вот», медленно продолжал незнакомец. «Он сообщает, что мы можем побеспокоить больного человека, находящегося в этих стенах. Я прав, не так ли?» Мужчина шагнул вперед, Маргарита немедленно встала перед ним, не давая пройти. «Вам лучше отправиться вместе с нами. Моему шефу нужно просто побеседовать с вами. Согласны?» Посетитель показал девушке пустые руки, демонстрируя, что он пришел безоружным. «Я еще раз повторяю, это просто приглашение, а не похищение». «Вы пытаетесь убедить в этом меня или себя?» Воронцова в отчаянии сжала в руках упаковку с лекарством. Сейчас она думала только о том, как не позволить этим людям пройти дальше, и о том, чтобы Тамара задержалась до того, как незнакомцы уберутся отсюда, и неважно, с ней или без нее. Маргарита готова была идти куда угодно, понимая, что по собственной неосторожности привела в этот дом врагов. «Я иду», – тихо сказала она, отходя от стеклянной витрины. «Вот и отлично. А самолечением лучше не заниматься. Оно, самолечение, до добра не доводит». Незнакомец заложил руки за спину и пошел на выход, уверенный, что пленница последует за ним. Маргарита заставила себя не оборачиваться. Она вышла на крыльцо, все так же прижимая к себе упаковку с таблетками. Только когда оказалась возле машины, которую ее до отвращения галантно пригласил мужчина, Воронцова поглядела на узорчатые наличники окон. Они потемнели от времени и дождя. «Не будем зря тратить время». Маргариту настойчиво попросили сесть на заднее сиденье. Когда девушка послушалась, два человека уселись по обе стороны от нее, закрывая двери. А стоило незнакомцу сесть за руль, машина тронулась с места, уносясь в неизвестном направлении. Тамара почувствовала присутствие ищейки, даже не видя его. Стоило приспешникам ордена убраться с улицы, ведьма кинулась к крыльцу. Сбегая по ступенькам, она все шептала неизвестную молитву на своем языке, сама не понимая, к кому взывала. К тому, кто услышал бы ее сейчас. В этот час Тамара была готова принять помощь от кого угодно. Она толкнула дверь и, не останавливаясь, прошла через небольшой зал аптеки, переступая через коробку с лекарствами. «Как посмела ты, девчонка, ослушаться моего слова! Как посмела подвергнуть опасности сына повелителя!» Тамара открыла потайную дверь и только тогда облегченно вздохнула, чуя отрывистое дыхание Дамиана. Стоило ведьме подбежать к нему, как все стало ясно. Она взволнованно закусила губу, убирая мокрые волосы со лба демона. Он приоткрыл глаза, но не видел ничего вокруг. «Жар-то какой!» Тамара схватила свою сумку, извлекая из нее сосуд с драгоценной кровью. Она направилась к своему столу. Ее руки мелькали над поверхностью стола, расставляя все нужное. Необходимая чаша для исцеляющего зелья стояла слишком далеко. И кто умудрился поставить ее на полку? Гостья похозяйничала. Тамара протянула руку, и чаша, немедленно подчиняясь, соскользнула с полки, падая в ее ладонь. Ведьма принялась смешивать состав, выливая в чашу содержимое принесенного сосуда. Осторожно, боясь проронить хоть каплю, Тамара убедилась, что бутылочка пуста, и кинула ее в горящий камин. Глаза женщины потемнели. Теперь она шептала свое заклинание, водила над чашей рукой, чертила свои знаки. Стоило ведьме закончить, как она умолкла и кинула взволнованный взгляд на своего раненого гостя. «Что вы сотворите, когда придете в себя?» Тамара, зная нрав своего господина, была искренне напугана. Она приподняла голову Дамиана и поднесла чашу к его губам. «Пейте, пейте!» Он снова попытался открыть глаза, но ведьма грубо, не смея больше ждать, влила в его рот свое варево. Темно-алая жидкость потекла по подбородку Дамиана, но Тамара настойчиво продолжала поить раненого, пока не убедилась, что он сделал несколько глотков. Затем опустила голову сына повелителя и поставила пустую чашу рядом с собой. Теперь оставалось ждать. Еще немного, и демон разгромит ее бедное жилище. Тамара вздохнула, немного отодвигаясь, как будто это могло ее спасти от гнева разъяренного гостя, пусть и лишенного своих сил. Сначала дыхание Дамина успокоилось, и он уже не вздрагивал и не стискивал простыни руками. Ведьма глядела, как сходили с его лица и тела синяки, стирались ссадины, как принялась затягиваться и заживать рана на плече. Еще пара минут, и демон глубоко вздохнул, открывая свои яркие глаза. Он некоторое время изучал лицо Тамары, будто увидел ее впервые, и женщина уже стала волноваться, не перепутала ли чего в спешке. «Есть что-нибудь на этом свете, чего ты боишься, ведьма?» Глаза демона сузились от негодования. «Я запретил тебе являться к отцу». «Мой господин желает вернуться к своему жалкому состоянию?» Тамара поднялась за ним следом, едва Дамиан соскочил на пол. «Не испытывай мое терпение! Стой!» Он резко замер, и ведьма заметила, как сжались его кулаки. «Ты выходила из дома?» «Да». Тамара сжалась от предчувствия, понимая, что ее ожидало. «Маргарита!» Дамиан повертелся в комнате, выискивая взглядом девушку. «Где ты, черт возьми?» «Ее нет здесь, господин». Ведьма, не мешкая, выставила защиту, отгораживаясь от пришедшего в ярость хозяина. Невидимая стена пошла искрящимися волнами в том месте, где демон коснулся ее, пытаясь схватить напуганную женщину. «Ты посмела оставить ее?» Взревел Дамиан от злости, сметая все со стола на пол. «Как ты посмела?» «Я служу вам и вашему отцу. Я обязана была позаботиться о вашем здоровье, господин». «Где она?» Один из шкафов полетел на пол. Десятки бесценных сосудов разбились, осыпая деревянный пол разноцветными осколками. «Ее забрали люди ордена». Тамара зажмурилась, стоило стулу пролететь совсем близко от ее головы. Ее жалких сил не хватит, чтобы сдерживать защитную стену дольше. Если Дамиан не прекратит, то просто убьет ее. Когда? Сколько времени прошло? Они ничего ей не сделают, господин. Она бесценна для них. Ты совсем ничего не понимаешь, глупая ведьма. Не болит! Прокричал Дамиан срывающимся голосом и ударил себя кулаком в грудь. Мне не больно. Кровь отца исцелила вас. Вы здоровы, конечно же, вы не ощущаете боли. Попыталась вразумить его женщина, выставляя руки перед собой. Защита сверкнула, переливаясь радужными волнами, и угасла, рассыпаясь искрами. «Глупая Тамара!» Дамиан схватил рубашку из свертка принесенной ей одежды и быстро накинул ее, застегнув на пару пуговиц. Лефевру было плевать, что он перепутал петли. Сейчас волновало другое. Ему не становилось хуже. Он не ощущал ровным счетом ничего, если не брать в расчет пожиравшую изнутри ярость. Даже рад был тому, что лишился сейчас сил, иначе просто убил бы стоявшую в углу ведьму. «Она погибнет там, независимо от их действий. Им даже ничего предпринимать не потребуется. Заклятие убьет ее Тамара!» Дамиан не стал дожидаться того, что хозяйка дома собиралась ему сказать. Тамара кинулась вдогонку, забывая про свои страхи, но Дамиан захлопнул перед ее лицом дверь, приказав оставаться на месте. «Но почему вы никогда не слушаете?» Ведьма в бессильной ярости ударила кулаками в дверь. «Вы глупый мальчишка!» Дамиан выбежал на улицу, оглядываясь по сторонам. «Где? Куда?» «Проклятая сила! Проклятая!» Он зарычал, яростно озираясь в поисках нужного пути, и тогда его взгляд упал на окна. Что-то едва шевельнулось в одном из них. Стекло блеснуло на солнце, не давая толком увидеть. Дамиан подошел ближе, хмурясь и пытаясь разглядеть. Амсир. Эту магию он мог видеть и без своей силы. Сверкнув легкими крыльями, с подоконника вспорхнула синяя бабочка. Маргарита. Она села на плечо Дамиана, потом сорвалась вперед, тревожно взмахивая крыльями, и снова вернулась к нему. Теперь он понял, что призрачное создание звало его за собой.